Глава вторая. Пигмей духа. Евгеша Мошкин, Петруча Чемоданов и Ната Вихрова сидели в каминном зале на Большой Дмитровке, 13, и ждали возвращения Дафны и Мефодия, отлучившихся к таксидермисту за свежими кожами для деловых корреспонденций. Им было скучно и от нечего делать. Ната стала спрашивать у Мошкина и Чемоданова, влюблялись ли они когда-нибудь. «Любовь? Для меня это не актуально. Я еще ничего реального не достиг. Подчеркиваю, у меня на это просто времени нет», — фыркнул Петруччо. «Сейчас да подчеркиваешься», — хмыкнула Ната и грозно шевельнула бровью. «Но не очень-то я и боюсь. Если твоя магия и подействует на меня, то ненадолго», — заявил Чемоданов. «Почему это?» «Я родился с тобой в один день. У меня изначальный иммунитет к твоей магии. Мне это Улита сказала. Рано или поздно я излечусь и отомщу. Подошлю к тебе целую кучу пластилиновых человечков-убийц. Их будут тысячи. Они полезут из всех щелей, из точных труб, и у каждого будет в руках отравленная булавка». Ната поежилась. «Хватит с меня одного твоего зудуки. Вечно он спрячется в какой-нибудь угол и пакостит. Недавно напустил мне полный карман зубной пасты», — примирительно буркнула она. Поняв, что выиграл этот раунд, и магия Ната ему не грозит, Чемоданов довольно ухмыльнулся. «Я вот что думаю. Чем умнее и сложнее существо, тем больше времени проходит с момента, когда оно рождается, до момента, когда влюбляется. Ну, например, хомяк. Ему всего 3 месяца от роду, а он уже отец. 6 месяцев дедушка. А слон только через 50 лет семью заведет». «Ты у нас что, слон? Спасибо, что признался», — сострадательно заметила Ната. «То же самое и с людьми», — не слушая ее, продолжал Петруччо. «Иные уже 13 лет остановились в развитии, но вроде тебя, Вихрова. И что им делать дальше? Учиться неохота, в гроб ложиться вроде рано, работать еще успеется. Вот и остается только что влюбляться. Те же, что поумнее, вначале выучатся, в жизни устроятся, а потом уже лет в 30-35 влюбляются. Сам не знаю почему, но всегда так бывает». Ната посмотрела на Чемоданова сквозь дырочку в кулаке. «Я тебе вот что предлагаю», — промурлыкала она ехидно. «Когда ты там собрался влюбиться? 35? Зачем так рано? Вдруг подучиться не успеешь, влюбись в 70. А пока возьми мамочку под ручку и устанавливай с ней светофоры». Чемоданов не нашелся, что ответить. Она-то уже обратилась к Мошкину. «А ты, Женька, был когда-нибудь влюблен?» Евгеша пошевелил губами и нерешительно взглянул на нее. Ответ его прозвучал странно. «А вас не считается?» — спросил он. Челюсть у Наты упала, как рейтинг у политика, случайно съевшего перед камерой живого котенка. «Как это? Тебе кто-то приснился? Или ты был влюблен во сне?» «Почему был? Я сейчас влюблен», — серьезно ответил Мошкин и больше, несмотря на все уговоры Наты, ни на какие вопросы не отвечал. Любопытство Вихровой так и не было утолено. Ей ничего не оставалось, кроме как, прогуливаясь по залу, осматриваться, вертя в руках случайные безделушки и черномагические охранные талисманы. Зал, недавно устроенный стараниями Арея и помогавший ему Улитая в буквальном смысле из ничего, находился на втором этаже как раз между комнатами учеников. 4 двери смотрели попарно одна на другую. «Вам тут будет неплохо, мои птенчики. Приемные внизу вечно толпится всякая дрянь. Сюда же ни один суккуб не сунется. Я уж не говорю о комиссионерах», — сказала Улита. «Защитные руны?» — спросил Мошкин, успевший нахвататься поверхностных знаний. «Не-а. У нее вон спросите», — сказала Улита и как-то непонятно, не то одобрительно, не то напротив, с вызовом посмотрела на Дафну. Та скромно улыбнулась. «Всего лишь веточка эдемского бука. Завалялась у меня в рюкзаке случайно, а я сунула ее под порог. Духи мрака не выносят наших растений». «Арий, он разрешил?» — недоверчиво спросила Ната. «В маленькой ветке недостаточно сил, чтобы особенно его обеспокоить». «Так он знает или не знает?» «Не то чтобы знает, и одновременно не то чтобы не знает, скажем так, закрывает глаза на мелочи, потому что внизу его кабинет, а тухлом он его достал», — произнесла Улита с улыбкой. Упомянутый разговор происходил накануне вечером. Утром же Ари и Улита спешно вылетели в Тартар на какое-то торжество, связанное с горбуном Лигулом. Мефодий особенно не вникал в его суть. Арий сказал, что объяснит все позднее. Вскоре и Мефодий с Даф ушли, как уже было сказано, таксидермисту. «У меня ведь была не одна кроссовка, нет? Ну, сегодня утром». Вдруг спросил Мошкин. Он уже минуты три сидел с несчастным лицом, набираясь мужества для этого простого вопроса. «Не одна», — заверила его Ната. «Ты точно уверена? На все 100?» «На 200 с хвостиком». «Тогда у меня пропала вторая. Никто не видел, куда», — пожаловался Мошкин. «Сам следи за своими калошами, дорогуша. Я тебе не 18-я жена султана, ответственная за обувь», — заметила Ната. «Я и следил. Разулся всего на минуту, а потом...» Евгеша, виновато и ласково улыбаясь, продемонстрировал ногу в белом носке. «Обожаю смотреть на чужие носки. А если меня стошнит?» — поинтересовалась Ната. Чемоданов хмыкнул. Не далее, как позавчера утром, он имел возможность наблюдать, как Ната училась гадать по крысиным внутренностям. Однако гадание не заладилось с самого начала, причем по утверждению Улиты, потому что Ната, потроша дохлую крысу, жевала резинку. «Это неуважение. Магия такого не любит», — заметила Улита. «Подумаешь, плевать», — сказала Ната. Теперь она сидела за столиком, на котором Мария Медичи держала некогда отрубленную голову своего фаворита и пила чай, размешивая в чашке сахар серебряной ложечкой. Это была ложка знаменитого аптекаря-отравителя, проживавшего в городке Н Тульской губернии в середине XIX века. Рядом лежал маленький колбасный ножик, с которым Яшка-каторжник подстерег на постоялом дворе двух купцов. «Да-да». Все предметы в каминном зале имели именно такую невеселую историю. Так, взяв со стола случайный огрызок карандаша, можно было с уверенностью предположить, что либо его воткнули кому-нибудь в глаз, либо Лаврентий Берия, сидя дома на диванчике под фикусом, делал им пометки на служебных бумагах. Первое время Мефодию и остальным не слишком приятно было находиться среди подобных предметов. Однако вскоре они привыкли. Ну, стул и стул, стол и стол, нож и нож. Человек так устроен, что ничему не ужасается бесконечно. Какая разница, кто, когда и кого, если дрова в камине, согревавшем некогда великого инквизитора, потрескивают так по-домашнему уютно. Возможно, в этом и состоял план мрака. Постепенно, шаг за шагом, уступка за уступкой, размывать способность удивляться и ужасаться, отодвигать границу дозволенного, пока, наконец, дозволенность не станет вседозволенностью. Из-под стола выскочил Зудука, единственный из рукотворных монстров Чемоданова, которого он взял с собой. Прихрамывая, Зудука направился к Мошкину, за шнурок волоча за собой кроссовку. «Ты ее нашел, умница, хороший мальчик», — умилился Евгеша. Зудука торопливо ковылял к нему, то и дело зачем-то оглядываясь. «Не надо, не советую», — лениво сказал Чемоданов, отрезая ножиком Яшки-каторжника вафельный торт. «Почему? Это же мое!» — удивился Евгеша. Кроссовка уже была в его руке. Зудука, которого он как раз собирался поблагодарить, не дожидаясь поощрения, удирал со всей возможной поспешностью. «Я не знаю, что там с твоим ботинком, но на твоем месте я не надевал бы его», — задумчиво продолжал Петруччо. «Да, но ты ничего подозрительного не замечаешь?» «Так и есть. Петель тлеет. Кидай его, идиот!» Мошкин послушно бросил. Белая вспышка подбросила кроссовку и разодрала ее в клочья. На шторах заплясали языки пламени. Евгеша затушил их водой, покинувший графин. Стоило ему взглянуть на него. «Зудука!» — потрясая кулаками, вопил Чемоданов. «Зудука! Я тебя сейчас буду убивать!» Лысый монстр, хихикая, забился под диван, на котором актер, игравший Отелло, переусердствовав, задушил некогда актрису, игравшую Дездемону. Вытащить оттуда Зудуку не было никакой возможности. Для порядка, пнув пару раз диван, Чемоданов присел на корточки и поднял с пола пустой коробок. Затем еще один и еще. «Все ясно. Он натолкал полную кроссовку спичечных головок. Должно быть, планировал большой бабах», — сообщил он. «Зачем?» — спросил Мошкин. «Да, просто так. Он гений вредоносной мысли. Ты его не обижал, нет?» — поинтересовался Чемоданов. «Нет, я на него и не смотрел», — сказал Мошкин, теряя уверенность с каждым следующим словом. Петруч кивнул. «Ясно», — сказал он. «Что ясно?» «Он обозлился, что ты не обращал на него внимания. Задук ужасно самолюбивый». «И в кого бы?» — хмыкнула Ната. «Хозяин-то у него сплошное «но» с двойным подчеркиванием». Ната встала и, подойдя к зеркалу, стала внимательно себя разглядывать. Делала она это не так, как мальчишки-подростки и их отцы. То есть статично, ничего в себе не меняя и лишь визуально оценивая ширину плеч и как сидит костюмчик. А очень деятельно, по-женски. Руки ее порхали, то поправляя волосы, то озабоченно касаясь разных участков кожи, которые, должно быть, казались ей проблемными. «И как вам здесь? Это дом в центре и прочие несуразности?» — спросила она томно. «Ничего себе! Если забыть, что недавно нас чуть не прикончили», — сказал Чемоданов. «Опять же, монстров ни от кого прятать не надо. Даже если Задук тут все стены разнесет, а рейд только хмыкнет. А дома телевизор разобьешь случайно, так сосвету сживают. Думай о своих поступках. Тебе что, дорожные знаки в коридоре ставить и все такое? А я что, виноват, что Зуду копилу нашел? А? Ты зачем ножки у тумбочки подпилил, негодяй?» Петруч вновь пнул ногой диван. Под диваном завозились. «А по матери скучаешь?» — спросил Мошкин. Чемоданов неопределенно пожал плечами. «Я ее вижу пару раз в неделю, мне хватает. Я думал, она не смирится, что я в гимназии какой-то учусь, но Глумович ее ужасно очаровал. Вступил к ней в гражданскую комиссию. Считает светофор на Тверской. Письма переводит на английский, а недавно открутил где-то знак кирпич и преподнес ей вместе с букетом», — зевнул он. «А если у твоей мамы как-нибудь хватит фантазии нагрянуть в гимназию навестить тебя там?» «Не думаю, Арей поклялся, что у нее даже мысли такой не возникнет», — уверенно сказал Петруча. «А тебе, Мошкин, как тут?» — спросила Ната. Евгеш честно задумался. «Не знаю. Не привык еще. Хотя Арей говорил, что кроме воды я, возможно, через пару лет смогу управлять огнем. Это, похоже, надо только схватить суть. Главное, начальная магия и дар стража. Остальное же здесь». Он коснулся пальцем лба. «А тебе-то самое тут как?» — спросил Чемоданов. «Тут прикольно», — сказала Ната. «Лучше, чем дома. Здоровенная комната с дубовым засовом. Никто к тебе не сунется». «Не скучаешь?» «Издеваешься? Меня домой не тянет. У меня вообще дома, по сути, не было», — заявила Ната. «Как это?» «Да так. У мамы новый муж. Весь такой «равняйсь мирно». Лезет указывать, как мне одеваться. Это неприлично. С какой прической ты ходишь? Ну и все такое. А тут еще сестра старшая замуж вышла. Если у матери муж солдафон, то это придурок. Поставил пароль на компьютер. Берет без спроса мои кассеты и пишет на них какую-то свою муть». «И сколько у вас комнат?» «Две», — сказала Ната. «Ого, весело тебе. А ты не думала, чтобы их... Ну, ты понимаешь», — произнес Петруча. «Зомбировать? Издеваешься? И куда бы я потом от этих двух павианов делась? Они и так друг друга ненавидят. У матери муж солдафон такой весь, а у Инки муж от армии уклоняется». Ната сказала это так пренебрежительно, словно ее мать и сестра были замужем не за людьми, а за какими-то надоедливыми тараканами. Мошкин подумал, что лучше ее сейчас не жалеть. Только схлопочешь по носу за жалость. Взгляд Наты задумчиво остановился на двери Мефодия. «Кстати, кто что думает об Услаеве? По-моему, он ничего. Нормальный парень, хотя это девчонка, что с ним? Все». «Ты отдав?» — спросил Чемоданов мечтательно. «Ну да. Какая-то ходячая нелепость. как она глазки-то щурит, когда злится. Я, мол, добрая вся такая, но вы меня довели. А пафос, а рюкзачок, а кот с крылышками бройлерного цыпленка, а балалайка в кобуре. Подчеркиваю, это флейта, сухо сказал Чемоданов. Что бы там ни говорила Ната, Дафна ему нравилась, а вот Мефодий нравился значительно меньше. Хотя ничего удивительного, люди гораздо более снисходительны к существам противоположного пола. Им охотно прощается все то, за что собственный пол давно размазали бы по стене. Ната посмотрела на Чемоданова очень кисло. «Из-под подчеркивался уже! Я, вообрази, догадывалась!» «Похоже, ты провоцируешь нас на неодобрение. Ты уверена, что это правильный путь?» — сказал Мошкин. Как большинство робких, склонных к задумчивости людей, он был очень неглуп и наблюдателен. «А ты, дылда, прыгай на одной ножке и молчи в тряпочку. Носок запачкаешь!» — нахмурилась Ната. Из-под дивана выпал Зудука, державший в зубах нечто вроде мухобойки на длинной ручке, широкий конец которой был весь утыкан гвоздями, и стал подкрадываться к Нате. Чемоданов незаметно показал ему кулак. Картинно разыграв недоумение, Зудука уселся на пол и ручкой мухобойки стал чесать спину. Мефодий с Дафной вернулись часов в 10 вечера. Брезгливо свалив в угол дюжины 3 крысиных шкур и 2 собачьи, Мефодий долго мыл руки. «А мы в Эдеме пишем на бересте легкой и прекрасной. Или на папирусе, или на листьях эвкалипта. Пишешь и ощущаешь благоухание», — дразня его сказал Даф. «Береста — это кожа берез. Если так, то я предпочитаю хорошо освежеванную крысу», — проговорил Мефодий и наклонился, делая вид, что хочет цепиться зубами в крысиную шкуру. Дафна испуганно отшатнулась. Депресняк, случайно задремавший у нее на плече, свалился в винный фонтан и, выскочив из него, липкий и противный, стал носиться по приемной, опрокидывая все, что можно было опрокинуть в теории и на практике. Услышав шум, Ната Чемоданов и Евгеша Мошкин спустились вниз. Часа через 2 прибыла Улита. Одна. Она была бледной, уставшей. Выглядела скверно. Ее полное, обычно румяное и упругое лицо походило на шар со вчерашнего праздника, который уже начал спускать воздух. Под глазами залегли синие тени. Едва телепортировав, она поднялась в каминный зал, подошла к креслу и рухнула в него без сил. Даф молча толкнула Мефодия локтем. «Арий», — шепнула она, — «почему она одна?» «Вижу», — отвечал Мефодий. У него хватало ума не лезть с расспросами. Любопытный Чемоданов несколько раз обежал вокруг кресла, пытаясь обратить на себя ее внимание. «Хм, как съездили? Где отчетик для коллектива? Представишь?» Улита подняла голову и посмотрела на него пустым взглядом. Казалось, она вообще смутно понимает, кто перед ней. «Что-нибудь пакостное, а? Подчеркиваю. Я ведь теперь тоже страж, а?» Продолжал Петруча. Из-под его тонкого свитера выглядывали болтающиеся ноги Зудуки. Несмотря на свою склонность устраивать пакости, монстр боялся оставаться один. Не обладая голосовыми связками, он изыскивал другие способы выражать свой ужас. Например, находил пустую кастрюлю и колотил по стенам до тех пор, пока все соседи, имевшие счастье это слышать, в свою очередь не начинали биться головой о стены. Темноты он, кстати, тоже боялся и ночевал с Чемодановым в одной кровати. Это давало Нате повод заявлять, что демонический Петруча спит с плюшевым зайцем. «Так где Арий? Чего ты вся такая дохлая?» «Исчезни! Я встану, ты ляжешь», — сказала Улита сквозь зубы. Упорный Чемоданов не отставал. Тогда Улита действительно встала, а Чемоданов действительно лег, отброшенный неведомой силой на несколько метров. Ведьма при этом, Мефодий и Дав готовы были поклясться, не шевельнула даже пальцем. Расправившись с Чемодановым, Улита тяжело приблизилась к зеркалу и посмотрела на себя. То, что она увидела, стало последней каплей. Ведьма снова упала в кресло и разрыдалась. Судорожно, с подвываниями и всхлипами. Стены задрожали. Одна из них дала трещину. Внезапный ураган пронесся по Большой Дмитровке. Надул рекламные полотнища, вырвал несколько зонтов, прошерстил книги на столике у букиниста, разбил дюжину форточек, осыпав стеклом проезжую часть, и вызвал несколько мелких аварий.

Камера упала и лежала на боку, снимая ноги. Вскоре в кадре появилась рука, держащая за волосы отрубленную голову с большой бородавкой на носу. «А ну-ка, улыбочку в кадр!» Еще один оператор с Лысой горы думал, что его спасет плащ-невидимка. Удовлетворенно произнес чей-то голос. На объектив наступили сапогом. Все исчезло. Для скрытой камеры наступила вечная ночь. На экране зудильника вновь появился Веня Вий. В его пухлой синеватой руке был зажат черный платок, которым он смахивал с закрытых век слезы, существующие лишь в его воображении. «Смерть на работе! Как это трогает мозолистые сердца начальства! Теперь вы понимаете, что я имел в виду, говоря, что оператор вынужден был прервать съемку? Ах, это был мой лучший упырь! Отважный, совершенно безбашенный сотрудник! Безбашенный вы уже в буквальном смысле слова!» К счастью, все, что было отснято, немедленно передавалось по телепатическим каналам в наш центр. А теперь, друзья мои, если вам интересно, Веня сообщит, чем закончился Высший Совет Стражи Мрака и что он решил. Первое. Горбон Лигл теперь не только глава канцелярии, но и временно исполняющий обязанности повелителя мрака. До сих пор эту должность номинально занимал Кводнан, который ныне окончательно выбыл из игры. «Откуда он все это знает?» — поинтересовался Мефодий. «Кто-нибудь из комиссионеров, небось, прельстился. Маги неплохо платят за интересующие их сведения», — равнодушно сказала Улита. «Чем платят? Деньгами?» — спросил Чемоданов. «При чем тут деньги?» — ответила Улита с глубочайшим презрением. Веня Вий на экране, растиражированно заученным жестом, смахнул с манишки приставшую землю. «Продолжаю. Скорость опадления Мефодия Буслаева признана мраком недостаточной. Наличие у него собственного, непроданного и незаложенного Эйдоса признано возмутительным. Решено назначить ему до совершеннолетия нового опекуна. Подозреваю, что им станет либо сам Лигул, либо кто-то, кого он назначит на эту должность. Старый опекун, мечник Арея, осужден и отправлен в ссылку в Нижний Тартар. На требование отдать меч Арея ответил отказом. В результате при его аресте освободился ряд вакансий в некоторых отделах мрака». «Арей схвачен?» — спросил Мефодий, не веря. «Он зарубил трех стражей, но потом его все равно обезоружили. Видел бы ты, как он уходил, лев, окруженный шавками. Они все прыгали и кричали «Смерть ему!»» — слипывая ответила Улита. «Да, ловко все устроено. Лигул воспользовался гибелью Кводнана и присвоил власть до совершеннолетия Мефодия. Причем Мефодия Лигул будет воспитывать сам или тот, кого он пошлет», — оценил Чемоданов, успевший вникнуть в основной расклад сил. «Но почему Арея не казнили?» — спросила Дафна. Ей были известны нравы темных стражей, очень далекие от сентиментальности. «Лигул не посмел. Подозреваю, он слегка боится. Не сейчас, а на будущее, на всякий случай. Мало ли, как все обернется. По этой же причине он сохранил мне жизнь и даже позволил покинуть Тартар. Вот уж чего не ожидала», — сказала Улита с презрением. «Кого боится?» — уточнила Дав. Ведьма не ответила, лишь быстро скосила глаза на Мефодия. Дафна вздохнула. И угораздило же ее полюбить человека, которого боится даже начальник канцелярии мрака. И не только полюбить, но связать с ним свои крылья и свою вечность. Сильные удары сотрясли дверь приемной. «Кто еще там? Мы никого не ждем», — сказала Ната с беспокойством. Удары не стихали. Они не становились яростнее, а словно пакостнее. Так стучит тот, кто отлично знает, что его слышат и рано или поздно откроют. Это был стук хозяина положения. «Впускать будем?» — поинтересовалась Дав. Улита медленно покачала головой. «Нет». «Почему?» Если это лопухует, его остановит руна. Если же нет, войдет и сам. Ведьма не договорила и махнула рукой. Послышался звук открывшейся двери. Похоже, тому, кто стучал, надоело ждать у моря погоды. «Нет, не лопухует», — тихо сказала Даф, наблюдая, как спина депресняка приобретает сходство с вопросительным знаком, а короткий кожистый нос прорезает три глубокие складки. Улита молчала. Все, включая депресняка и Зудоку, внимательно слушали, как внизу в приемной кто-то ходит шаркающей разболтанной походкой. Вот он отодвигает стул, вот открывает дверь в кабинет Арея и походя заглядывает в него. Вот шаги приближаются к внутренней лестнице. Заскрипели расшатанные дубовые перила. Послышался булькающий кашель. Казалось, снизу по лестнице ползет что-то мерзкое, отвратное. Первым, к удивлению Мефодия, сдали нервы не у Евгеша Мошкина, а у Чемоданова. «Ты можешь начертить рону невидимости. Сделай что-нибудь», — шепнул он Дафне. «Бесполезно. Он уже понял, что мы здесь», — заметила Даф. «Кто же это?» «Подозреваю, что новый опекун нашего Мефочки. Легок на помине». Скрестив на груди руки, мрачно сказала Улита.